Долетели мля. Без приключений не обошлось и на этот раз. Сначала Лосю показалось, что курс аппарата снова пересекся с орбитой кометы. Земля и Луна давно уплыли за корму, превратились в крупную двойную звезду. Вокруг была пустота на миллионы километров. Путешественники успокоились, направив полет в нужную сторону, расслабились. Хотя это, скорее всего, в большей мере относилось к Лосю, а не к его партнеру, изредка посматривающему в окуляры своего телескопа. Потом он закрыл глаза и, казалось, задремал. Лось же, несмотря на облегчение, наступившее после первых двух часов полета, мучился нетерпением, мысленно подгоняя ракету, и бдительно поглядывал на звезды. Он первым и увидел движущуюся сбоку струю искр, не похожих на звезды. Вгляделся, и дыхание в груди замерло. Аппарат приближался к хвосту кометы. Впрочем, уже через несколько минут стало видно, что поблескивающие в лучах солнца непонятные объекты астероидами или глыбами камня и льда не являются. Сквозь космические просторы мчался по орбите вокруг светила рой разбитых, искореженных, разорванных на куски, смятых, сгоревших ракет и их фрагментов. Словно некий вселенский дворник смел метлой в одну кучу носящиеся по Солнечной системе металлические яйца, похожие на аппарат Лося, и оставил в пространстве. За тысячи лет этот рой расползся в стороны, превратился в длинный язык обломков, более мелких деталей и пыли, вынужденные вечно скитаться во тьме пространства. Лось с содроганием разглядел среди обломков скрюченное человеческое тело в гребнистом шлеме. Это явно был тот, кого Аэлита называла могоцитлами, один из многих, кто до Марса не долетел. «Сколько же их здесь?» – прошептал инженер. «Тысячи. Куда полетели? Зачем? Что их позвало в путь? Тоска? Одиночество? Страх?» Внезапно ожил Высокий, по обыкновению скривив губы в непонятной гримасе. На земле им места не было. Аппарат вдруг заметно повлекло в сторону к вынырнувшей из темноте струи обломков. «Что за чертовщина?» — очнулся Лось, таращась на выплывшую из темноты атранцитово черную гору, вокруг которой и суетились обломки аппаратов. «Астероид?» Высокий сунул лицо в окуляры, некоторое время всматривался в гору, которая имела форму тетраэдра, усеянного черными отблескивающими кристалликами, словно горячечной сыпью, дико поглядел на Лося. «Остановите машину!» От неожиданности инженер повиновался. Гул реактивного двигателя, просачивающийся в кабину сквозь обшивку, оборвался. Ухнуло вниз сердце. Наступила невесомость. Лось всплыл над ложементом, забарахтался, потея от нахлынувших чувств. Потом исхитрился ухватиться за ремень и притянул себя обратно. На Высокого изменение силы тяжести не произвело никакого впечатления. Он вцепился в тубус телескопа, не отрываясь от окуляров, раскорячился лягушкой. Процедил сквозь зубы. Вот что их согнало в одно место. Значит, я не ошибся. Он здесь. Лось тоже приник к окулярам следящего устройства. Нашел глазами черную гору удивительно точных геометрических очертаний. Некоторое время рассматривал ее. В распухшей от невесомости голове ворочался вопрос. Что это за гора? Затем всплыл второй. Почему она такая правильная? И третий. Может быть, это искусственное сооружение типа пирамиды? Что-то скрежетнуло по боку аппарата. Лось очнулся, разглядел обломок обшивки с разорванными краями, включил двигатель. Рывок ракеты вдавил тело в сиденье, перехватил дыхание. Но Лось все же сумел направить аппарат мимо опасно приблизившейся кучи железа и увеличил подачу топлива. Кристаллическая черная гора в форме тетраэдра обладала колоссальной массой, притягивая к себе все предметы. Правда, было непонятно, почему камни и обломки кораблей не падали на нее, а летали поодаль. Вскоре рой обломков, влекомый горой неизвестного происхождения, затерялся во тьме пространства. Лось довел скорость аппарата до оптимальной, вытер пот со лба, посмотрел на спутника, откинувшегося на сиденье с прежним меланхолическим видом. «Вы сказали, он здесь. Кто он?» Высокий ответил не сразу. «Этот артефакт. Топологически измененный голем. Что?» Не понял Лось. «Хорошо защищенный аппарат для работы в экстремальных условиях. Как он попал сюда, я не знаю. Вероятно, при разрыве струны трансгресса произошло квантовое гиперкопирование». Лось продолжал молча смотреть на спутника. Тот изогнул губы. «Что дает мне хороший шанс найти?» Лось подождал продолжения. «Что найти?» «Еще один артефакт», — уклонился от прямого ответа Высокий. «По моим расчетам, он спрятан где-то на вашем Марсе». Теперь долго думал Лось. «Кто вы, милый товарищ? Вы не инженер, но разговариваете как опытный специалист, ученый. Или квистер, и есть ученый на каком-либо неизвестном мне языке. Вы чего-то боитесь и в то же время лезете на рожон, в космос, навстречу опасности. Вы случайно не сбежали из мест принудительного заключения?» «Это не имеет значения», — показал острые белые зубы Высокий. «Меня вы можете не опасаться. Долетим до Марса и разойдемся». «Почему?» — удивился Лось. «У вас свои цели, у меня свои. Кстати, по моим расчетам, пора разворачивать ракету». Лось бросил взгляд на приборы. Аппарат летел со скоростью около 100 тысяч километров в секунду, преодолев за время полета 30 с лишним миллионов километров. До Марса, если верить расчетам самого Лося, оставалось столько же. Лось взялся за штурвал. Марс был слева, на расстоянии всего 200 тысяч километров. Медленно увеличивался в размерах. Стали видны огоньки вращавшихся вокруг него спутников. Олла и Литха. Вспомнилось их марсианские названия. Теперь он не отрывал от окуляров телескопа, управляя аппаратом так, чтобы вывести его на круговую орбиту. Сделать это удалось не сразу. С третьей попытки, так как скорость Марса оказалась ниже, и аппарат пролетел мимо. Пришлось еще дважды разворачиваться, прежде чем скорости планеты и ракеты уравнялись, и Лось смог подойти к Марсу ближе. Вскоре на буро-красной поверхности под аппаратом проступили высохшие русла каналов, поросшие кактусами цирки развалины городов. Мелькнул гигантский разлом в теле планеты, горная цепь Лизиазиры. «Садимся здесь», — ткнул пальцем вниз Высокий. Лось не ответил, всматривая с высоты в 150 километров столицу Марса. Сердце бешено колотилось, губы пересохли. Казалось, еще немного, и он увидит воздушный корабль с элитой, поднимающийся навстречу. Наконец, на окраине пустынной Азоры с геометрически правильным рисунком каналов выросли очертания города. Саэцера. Лось жадно приник к телескопу, выискивая знакомые формы, уступы плоских крыш, решетчатые стены, овальные зеркала прудов, туманно-стеклянные башни, в большинстве своем разрушенные. И нигде никакого движения, ни одного воздушного корабля или лодки, ни одного марсианина на летающем седле. Лишь в ущельях улиц кое-где поблескивают стрекозиные крылья разбитых кораблей. «Странно», — прошептал разочарованный Лось, — «куда все подевались? Неужели Тускуб проиграл войну?» «Надо было садиться в горах», — буркнул Высокий, — «у города высаживаться опасно». «Лабиринты царицы Магр начинаются здесь», — возразил Лось. «Мне незачем садиться в горах, а потом добираться сюда по воздуху. Это самый короткий путь». «Иногда самый короткий путь, не самый», — Высокий не договорил. Из-за гигантской 100-метровой статуи Магоцитова, стоящей у края мусорного, изрытого каналами и ямами поля, вдруг выметнулся огненно-дымный клубок и понесся наперерез аппарату, оставляя за собой хвост сизого дыма. «Сворачивайте!» — крикнул Высокий резко в сторону. Еще не поняв, что происходит, но почуяв опасность, лось крутанул штурвал влево, потом вправо, еще раз влево, утопив в выемке доски управления, заставляя аппарат нырнуть вниз. Дымный хвост промчался мимо. «Что это?» «Ракета. Здесь стоит ЗРК. Что?» «Зенитно-ракетный комплекс. Садитесь быстрее, пока нас не сбили». Растерянный лось повел аппарат на стяжение, однако не успел. Неизвестные зенитчики выпустили еще одну ракету. К аппарату по крутой параболе помчалась огненно-дымная стрела с явным намерением уничтожить воздушную цель. Лось попытался сделать маневр, но чужая ракета повторила его и, как ни старался пилот, догнала аппарат, лопнула клубком пламени в нескольких метрах. Аппарат швырнуло вверх. Лося и его спутника выбросило из кресел. Из глаз посыпались искры. Инженер чувствительно приложился затылком о кронштейн следящего устройства. Яйцо завертелось волчком, взбалтывая содержимое. В горле аппарата раздался скрежет и гул мотора стих. Лось, цепляясь за ромбы обшивки, кое-как добрался до ложемента. Вцепился в штурвал, потянул на себя. Ударил кулаком по красной шляпке аварийной системы. Двигатель чихнул, грохнул, кашлянул, затрещал неровно. Вращение замедлилось, прекратилось вовсе. Стукнувшись глазом о нарамник, лось попытался определить местонахождение аппарата. Увидел стремительно приближающиеся уступчатые пирамиды города. Потянул штурвал на себя. Аппарат встал на дыбы и, шатаясь, рыская, уперся в пространство. Однако скорость погасить до конца не смог. Рухнул на крышу гигантского здания, пробил ее насквозь, проломил одно за другим три перекрытия и вонзился в стену пирамиды изнутри. Двигатель заглох. Свет в кабине погас. От удара лося бросило в глубину кресла. На несколько мгновений он потерял сознание. Очнулся от боли в прикушенном языке, зашевелился, открыл глаза, таращась в темноту. «Высокий, вы живы, милый друг?» «Помарсились, мля», — глухо отозвался попутчик.